Почему вокруг их радости всегда настороже бродит обида? «Ты нуждаешься во мне, чтобы страдать», — сказала Ева. «А в один прекрасный день ты меня разлюбишь, ты станешь мужчиной, хозяином самому себе и осуществишь свое творческое предназначение в одиночестве, как все истинные самцы-мужчины». «Но я не хочу страдать», — сказал он. И тоже задумался, не решаясь высказать свой самый затаенный упрек. «Я не хочу, чтобы ты относилась ко мне как к ребенку», — немного погодя сказал он. «Твоя опытность мучает меня, она сводит меня к нулю, уничтожает меня. Я перестаю быть Жаном Лепра. Я становлюсь неким мужчиной, которого ты обнимаешь». И потом твое одиночество, твое творческое одиночество. Думаешь, я могу с ним смириться?» Она придвинулась к нему, обволокла его своим телом, единственной реальностью, в которую он в эту минуту верил. Любовь вела их к искренности, искренность к любви. Наступивший день, разлучив их, даст горькие ответы на вопросы, которые они задают себе ночью в любовном смятении. Щека к щеке лежали они в теплом гнезде, свитом их сплетенными телами. «Давай жить вместе», — предложил Лепра. «Оставь своего мужа. Ты слишком молод, Жанно. Что тебя удерживает при нем? Деньги? Но ты ведь богата, слава, ты сама знаменита, любовь. Ты его ненавидишь, что же тогда? Я молод, но ведь и ты не старуха. Если я уйду от него, получится, будто я всю вину беру на себя, а на это я ни за что не соглашусь. Видишь, тобой руководит гордыня. Не будь у меня гордости, я стала бы его рабой. Но теперь речь обо мне, о нас. Нет, поверь мне, это невозможно. Во-первых, он способен на все». «Так уж и на все», — сказал Лепра. «Ты преувеличиваешь. Ему известно о нашей связи, но не похоже, чтобы это его очень волновало». «Ты его не знаешь. Он страдает». «Да, у меня были увлечения. Ты тогда еще не вошел в мою жизнь, Жанно. Так что тебя это не может задеть. А он с этими интрижками мирился. Он знал, что он сильнее, и я снова вернусь к нему». Но на сей раз он понял, что это всерьез, и он страдает, а он бывает злым. «Злым!» — воскликнул Лепра. «Да, на свой лад, на свой всегдашний коварный лад. Ты принимаешь его за добродушного толстяка. Так вот, на самом деле он совсем другой, беспокойный, подозрительный. Его тянет интриговать. Чтобы добиться своего, он месяцами строит козни. Мы с тобой из породы нетерпеливых, особенно ты, а он умеет ждать. В этом его сила». «Послушай», — сказал Лепра. Поднялся ветер. Море глухо ворчало, по усыпанной гравием аллее неслись сорванные листья, невнятно шелестел всей своей листвой увивший стены плющ. Лепра протянул руку к ночнику, повернул к себе светящийся циферблат маленького будильника. «Четверть третьего». «Мне послышалось», — шепнул он. «Это ветер», — сказала Ева, и тотчас вернулась к занимавшей ее мысли. «Бояться его нам нечего». «Я не это имела в виду, но лучше его не раздражать. Да я ему морду расквашу». Она шутливо пощупала узловатые мышцы своего любовника, и оба рассмеялись, теснее прильнув друг к другу. «Повредишь себе руки», — сказала она. «А я этого не хочу, они слишком хороши. Скажи, если бы тебе предложили сыграть по случаю праздника, но очень торжественного праздника, я отказался бы». «Ни в коем случае, дурачок, от такой удачи не отказываются. Жан, я серьезно, я хочу тебе кое-что предложить. Я не хотела говорить, и потом... Ну так вот, через 3 недели ты выступишь в гала-концерте, организуемом радиокомпанией, я обещала». Ева ждала. Кончиками пальцев она дотронулась до его груди, может быть, желая уловить нарастающий гул волнения. Лепра отстранился от нее, словно ему стало вдруг слишком жарко, и бесшумно встал. «Куда ты? Хочу выпить. Такая новость. Я совсем не ждал». Он старался сделать вид, будто обрадован, а сам был взбешен, охвачен внезапной холодной яростью. Нервное озлобление почти до боли обостряло, ускоряло мысль выступать в гала-концерте между имитатором и иллюзионистом. И она обещала, в самом деле, он всего лишь дебютант, он не имеет права спорить.